Есть в перечне такие строки. Что касается изучения светских наук, то есть грамматики, риторики, истории, поэзии, а также нравственности, то, я полагаю, всем хорошо известно то, что ценно. Тем не менее, список ценных произведений также дан. В перечне указаны книги Священного Писания и труды отцов церкви. Есть в нем и Аристотель, и Авиценна, и Эвклид. Заметим, что этот примерный каталог имел хождение среди гуманистов того времени. Заручившись списком, Козимо Медичи сделал попытку приобрести все эти произведения. Он обратился к книгопродавцу Веспасиану. Тот резонно заметил, что купить эти книги весьма затруднительно, да и очень дорого, и посоветовал Козимо Медичи все эти книги переписать. Сделка состоялась, и 45 писцов за 22 месяца переписали красивым шрифтом 200 томов. Вкус проявлялся не только в почерке. Рукописи снабжались миниатюрами, изящными орнаментами. Материалом служил исключительно пергамент, хотя к тому времени Европа уже давно познакомилась с дамасскими листами, бумагой, и не только познакомилась, но и производила. Таким образом, почитание знаменитых авторов и благоговейное отношение к содержанию книги выражалось и в заботе о ее внешнем виде. Исследователь средневековых рукописей Киселева, заметив, что книга в то время была не только источником знания, но и предметом эстетического наслаждения, писала: «Аромат цветов и плодов, воздух гор и долин, величие и строгость средневековых замков, богатство интерьеров и костюмов, наивность восприятия и интерпретации действительности, ирония и легкий юмор — все это можно увидеть в миниатюрах и украшениях средневековых книг». Первая в Европе публичная библиотека размещалась в монастыре Сан-Марко. К началу XV века это были полуразвалины, перестроить его с самого основания решил Козимо Медичи. Работы возглавил известный архитектор Миколоццо Микелоцци. Он построил прекрасное здание для библиотеки. Помещение, рассчитанное на 64 шкафа, было художественно украшено. Здесь и нашли приют книги Николли. Заведовал библиотекой монах Джулиано Лапачинни, родственник Никколо Николли и доверенное лицо Козимо Медичи. Он привел книги в порядок и составил опись собрания. На каждом кодексе книгохранитель сделал своего рода экслибрис, написал, что прежде он принадлежал Николо Николли. Пополняя библиотеку, Козимо Медичи распорядился, например, купить в Сиене книги по каноническому праву, 1444 год. А через год он послал Лапачинни и Веспасиану в Луку, где они приобрели 49 томов. Монахи-доминиканцы содержали библиотеку в образцовом порядке. Библиотеку посещали ученые-монахи со всех концов света. Выдающиеся люди приходили сюда и просто побеседовать. Лоренцо Медичи, внук Козимо Медичи, продолжал приобретать рукописи классических авторов. Он значительно пополнил библиотеку своего деда, который получил название «Лауренцианы», по имени младшего Медичи. Библиотека монастыря Сан-Марко из далеких средних веков дошла до наших дней и хранится сейчас в Государственной библиотеке во Флоренции. Говоря о ней, первой публичной библиотеке в Европе, стоит помянуть добрым словом неутомимого книгособирателя Никколо Николли, заложившего ее основу, мецената Козимо Медичи, выстроившего помещение для хранения книг и пополнившего коллекцию, гуманиста Парентучелли, составившего каталог. И в заключение напомним слова Шагинян. Библиотека — это не только книга. Это прежде всего колоссальный концентрат спрессованного времени, как бы сопряжение тысячелетий человеческой мысли, перенесенный на пергамент, папирус, бумагу, для жизни в постоянстве, а не в текучести. Вы входите в храм сбереженного времени, чтобы приобщиться к этому великому постоянству в текучести, как бы становитесь